Глава 17. Самир пришел спустя сутки. За это время я уже успела 4 раза отрепетировать наш разговор и столько же раз впасть в панику. Казалось, что он специально тянул время, наказывал меня. И от этого было еще страшнее. Я затравленно смотрела на мужа, пока тот задумчивым видом прохаживался от двери до окна. На минуту замер, что-то созерцая, и повернулся ко мне. «Собирайся. Ты возвращаешься домой, к своему отцу». «Что?» Я ожидала услышать что угодно. Пару раз даже проскальзывала мысль, что Самир разобьет меня. Но то, что он решил отправить меня к отцу, оказалось полной неожиданностью. «Мы разводимся. Ты свободна. А как взыскать долг с твоего папаши, я решу позже. Будет мыть мне сортир 100 лет. В его голосе звучала насмешка. И потешался он не над моим отцом, а надо мной. «Подожди! Не принимай таких поспешных решений!» Я вскочила со стула, шагнула к нему, но остановилась на полпути, поймав на себе предостерегающий взгляд. «Позволь мне хотя бы объяснить, как я туда попала и...» «Не стоит, Анастасия». Мое имя прозвучало как-то отстраненно, холодно. Будто он говорит с абсолютно чужим человеком. «Я и так все знаю. Твоя подруга все рассказала. Только это не меняет того, что ты меня опозорила. Унизила не своим поведением, той ситуацией. Ты должна быть наказана. Даже если бы я этого не хотел». Но он хотел. Он уже все обдумал и принял решение. «Я... переспала с кем-то, да?» Голос дрожит и хрипнет, а Самир выгибает бровь, а взгляд его тут же становится злым. «Нет, не успела. Тогда бы я тебя просто убил. Все. Через 15 минут жди внизу, за тобой придет охранник. Можешь взять с собой что хочешь. Но учти, больше в этот дом ты не вернешься, так что приступай к сборам немедленно». Самир бросил на меня еще один взгляд, как-то нервно усмехнувшись. «Жаль. Ты мне нравилась». «Нравилась. Словно овечий какой-то. Где тот Самир, в которого я успела влюбиться за 1 месяц? Где тот мужчина, с которым было так хорошо? И кто этот человек, пугающий своим цинизмом и жестокостью до дрожи? Я не верила, что это он. Мой муж не такой. Не холодный, равнодушный негодяй, каким хочет казаться. Это все маска. Но маска для окружающих, а я не чужая. Я его девочка. Он назвал меня так в первую брачную ночь. И с тех пор мы стали намного ближе друг к другу. По крайней мере, я так думала. А теперь что? Он просто вернет меня как просроченный товар, вычеркнет из своей жизни и забудет. Вот так запросто. Глядя ему в спину, собираюсь с духом и, набрав в легкие побольше воздуха, выдыхаю. «Я никуда не пойду. Я твоя жена и останусь здесь». Он останавливается у двери и, не оборачиваясь, хмыкает. «Да что ты?» «Да. Я не верю, что ты ничего не чувствуешь ко мне. Нельзя вот так просто вычеркнуть все, что у нас было. Я знаю, что опозорила тебя, и мне стыдно. Меня увидели в плохом свете, и это недостойно жены Самира Сабурова, но мы могли бы что-нибудь придумать. И что бы ты ни говорил...» Резко замолкаю, потому что Самир вдруг поворачивается и, зло оскалившись, направляется ко мне. Всего пара шагов, и он уже рядом, хватает меня за запястье и дергает с такой силой, что я вскрикиваю от боли. «Не веришь ты? Хорошо, Настя. Я покажу тебе, кто я». Тащит меня за собой, не заботясь о том, что я несколько раз спотыкаюсь и, повиснув на его руке, тихо всхлипываю. Мы выходим на улицу и направляемся куда-то задом. А когда подходим к подвалу, который я раньше не видела, мне становится по-настоящему страшно. «Подожди, Самир! Стой!» Я упираюсь, но он перехватывает мою руку за локоть и уверенно ведет вниз по бетонным ступенькам. «Что ты задумал?» Муж не отвечает. Его взгляд полон решимости и чего-то еще. Чего-то, что наводит на меня ужас. А когда включается свет, и моему взору предстает страшная картина, замираю, не в силах даже вдохнуть. Я помню этого человека. Тот, что затолкал мне в рот таблетку. Тот из компании в кафе. Я сидела у него на руках, и это последнее, что помню. И он был мертв. Об этом свидетельствовала огромная черная дырка во лбу и застывший стеклянный взгляд. А еще руки. Ужас. Его руки отрезаны до локтей, а вокруг столько крови, что мне тотчас становится дурно. Самир отпускает меня, и я прячусь, но упираюсь во что-то твердое, кажется, стена. Губы дрожат так, что не вымолвите слова, а сердце стучит в груди, как умалишенное. Меня выворачивает на бетонный пыльный пол, и кружится голова. Вот-вот отключусь. Слезы текут по щекам. Из-за них я ничего не вижу, но поднимаю глаза, пытаясь разглядеть лицо Самира. «Ну что, ты все еще думаешь, что я шучу?» «Не думаю. Теперь уж точно нет. Усилием воли заставляю себя выровняться, хоть все еще пошатывает. Ты меня тоже убьешь?» Каждое слово дается мне с невероятным трудом, а на грудь словно тяжелый камень положили. «Да, если ты сейчас же не уйдешь». Смотрит на меня равнодушным взглядом, и я молча киваю. Поворачиваясь к двери и хватаясь руками за стены, шагаю по ступенькам. Собравшись с духом, ускоряю шаг и из подвала вылетаю пулей. Скорее исчезнуть отсюда. Быстрее, пока Самир не передумал. Моего мужа нет. Я его выдумала, нафантазировала в своей голове. На самом деле Самир — чудовище. Страшное, безжалостное чудовище. Я не беру с собой никаких вещей, украшений. Ничего из того, что дарил мне Самир. Надеваю одежду, в которой пришла в этот дом, и бегу по лестнице вниз. Там уже ожидает все тот же охранник с безразличным лицом, и теперь он наводит на меня ужас. «Будьте добры, откройте мне ворота, я уйду», — лопочу еле слышно, обнимая себя руками. «Я сам вас отвезу», — приказ Самира Камаловича. Я отрывисто киваю и спешу за ним на улицу. Боковым зрением замечаю, как из-за дома вытаскивают того мужчину, и к горлу склизким мерзким комом снова подступает тошнота.